день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! Добрый день, всем приятного аппетита! Как видите, у меня сегодня не один Володя в помощниках, но еще и Бакта Алик. Да. Это я должен сказать. Да. И всех мы приветствуем на кухне Кришны. Всем приятного аппетита. Ну, Володя, наверное, не аппетита, а, наверное, сначала приятного служения. Ну, аппетита к служению, я это имел в виду. Да, действительно, и главное, приятного. Да, приятного, а, кстати, приятного, а слово «прия». «Прия» на санскрите означает «дорогой». Надо сказать, что Бакта Алик приехал из Китая и прямо, как говорится, с корабля на бал и попал на кухню Кришны. Ниргуна, а я смотрю, что у вас здесь, вы уже развели такую бурную деятельность без меня, у вас здесь что-то такое шипит в духовке, шкварчит и так далее, и так далее, и так далее. Да, мы здесь вовсю уже занимаемся, но я хотел бы просто пояснить насчет моей поездки в Китай, ведь «Кухня Кришны» — это передача много как бы целевая. А мало того, что мы здесь готовим и рассказываем радиослушателям, как это нужно делать, кроме того, ведущие радио Кришны ездят по разным странам и узнают, есть ли там движение Кришны. Вот раньше до меня Володя ездил в Израиль и узнал, что было там. Расскажи, Володя. Алик, ну ты это скажи. Видел ли ты кришнаитов в Китае? Нет, но надо сказать, что я тоже с тем же совершенно самым намерением поехал в Индию узнать, есть ли там кришнаиты. Вы знаете, я пришел к выводу, что они там есть, причем в большом количестве. Ну, насчет Китая могу сказать, что они там будут. Нет, просто они там под поле, ты их просто не видел. Я там их не нашел, но я просто получил, так сказать, очень большое, как бы, неудовольствие, но и это был шок и удивление от того, как они готовят, от еды, которую, в общем, приготовляют в Китае. Осталось, чтобы они просто предлагали все это Кришне, тогда, как говорится, полдела сделано. Да, ну, вообще дело за малым, да. Пожалуйста. Да, и действительно, вот это малое и самое главное сделаем мы. И я хочу добавить, что Алик привез изумительный совершенно рецепт из Китая, с которым он решил поделиться. Мало того, он пришел... На самом деле, я расскажу, как было по правде. Я просто, когда приехал из Китая, я позвонил Ниргуне и рассказал, что вот я был в Китае, я так вкусно готовил, и она сказала, что у нее есть рецепт один. И тогда я, значит, спросил, что нужно для этого рецепта, купил и требую сейчас, чтобы мне этого сделали, чтобы я еще раз как бы насладился. Ну, вообще на нашей кухне, Алик, ты, наверное, уже забыл, наслаждаться должен Кришна первым, а мы уже потом насладимся. Ну, я это имел в виду. Да, ты хотел сказать, что ты хочешь насладиться именно служением. Ниргуна, я смотрю, что у вас здесь уже действительно все шкварчит, как говорится, дымит и пахнет. Интересно, что вы здесь такое делаете? В духовке прям какое-то что-то у вас там такое происходит интересное. Да, это Алик привез орехи грецкие. Вот это блюдо удивительное китайское, оно на основе грецких орехов и очень вкусных фруктов. Вот орехи сначала мы долго варили. Да, и ананасов к тому же. Вот, видишь, какой красивый ананас. Кстати, сейчас ты им займешься. Вот, а как у нас... им заниматься-то, интересно, что... Что с ним делать? А нужно его чистить. Нужно его почистить и порезать. Каждый день чищу ананас. На длинные пластинки. Но самое главное, это делать для Кришны. Не для себя, а для Господа Кришны. Итак, мы распределим обязанности на троих. Раньше думал о Кришне, а потом об ананасе. Да. Итак, Володя у нас чистит овощи другие, в частности, вот этот болгарский перчик. Ты помоешь, разрежешь его, очистишь и разрежешь. Вот, я буду следить за орехами, которые у меня жарятся в духовке. Ну, а я за бактеликом. Да. Ну, ты не только следишь, Володя, ты еще займешься после перца, займешься тестом. Ну, а вначале мы, конечно, продиктуем рецепт. Рецепт вот этого экзотического блюда китайского я нашла у Корма Даса. Этот рецепт называется «Сладко-кислые грецкие орехи». Я надеюсь, что в Китае Бакта Алик ел именно такие орехи. Я тоже надеюсь. Да. Так вот, это экзотическое блюдо, оно из шанхайских традиций. И делается из хрустящих грецких орехов в изысканном сладко-кислом соусе. Но эти орехи, прежде чем соединять с соусом, должны быть обжарены во фритюре в тесте. Ну, по тому типу, как мы делаем покоры. Какой но тип? Какой ты, да, но ты, Володя, сделаешь сначала тесто. Итак, диктую рецепт. А, Ну, я хотел бы заранее предупредить наших радиослушателей, что рецепт рассчитан всего на 6 персон. Ну, нам по 2 каждому достанется. Дергуна! Не радуйся, вначале не радуйся. Итак, рецепт. 150 грамм половинок очищенных грецких орехов. Мы их варили в 3 чашечках воды. Да, и воды, конечно, понадобится действительно 3 чашки или 750 миллилитров. И время варки этих орехов 30-35 минут. Дальше нам понадобится по рецепту 4 чашки кукурузного масла. Это для обжаривания во фритюре. Ну и для теста понадобится 1 чашка белой муки. Кроме того, хорошо бы ложечку кукурузной муки. Еще понадобится 2 чайные ложки пекарского порошка для теста. И также нам понадобится 1 столовая ложка кукурузного масла, которое мы добавим, конечно же, в тесто. И еще немножко воды, 3 четверти чашки или 185 миллилитров. Дорогие, соус здесь гвоздь программы, но для него понадобится 3 столовые ложки кукурузного масла. И еще пряности, обязательно пряности, это 3 четверти чайной ложки порошка асафетиды. И маленькие гвоздики. Нет, гвоздики не надо. А вот 2 стебля сельдерея, мелко нарезанного, также нужно для этого соуса. И нам понадобится 2 болгарских зеленых перца, но мелко нарезанных, но 2. Но это еще не все на самом деле, потому что нам еще понадобится 2 чашечки дольками нарезанного свежего и сочного, и, главное, спелого ананаса. Именно такого ананаса, который привез нам Алик. Очень хорошо. Это но еще понадобится перец... Очень острый – это чили. 2 маленьких зеленых чили и также порезанных, также тонко порезанных, но перед этим нужно очистить перец от семян. Кроме того, нам понадобится еще 2 чайные ложки соли. Еще 1 столовая ложка коричневого сахара. Ну и также 4 ложки лимонного сока. 4 столовые ложки томатной пасты и также 4 столовые ложки сладкого соевого соуса. Вы знаете, у меня в процессе приготовления возник такой вопрос. А как курма даст добивается от сахара такого коричневого цвета изумительного? Ну, есть специальный коричневый сахар. Да? Там вот на этом самом западе. Немножко песочку добавляют в него. Земельки. Нет, в данном случае у нас тоже нет вот этого специального коричневого сахара. Он просто полезный сахар. Видимо, не такой просто вредный. И он отдельно продается в супермаркетах. А в данном случае мы применим просто столовую ложку обычного сахара. И, кстати, он у нас от соевого соуса и от всего, вот от всей нашей смеси также будет коричневым. И полезным. Да. И к тому же, это еще не весь рецепт. Курма Дас дает, кроме отдельного рецепта на соус и на тесто, дает еще рецепт пасты сгустителя. Это кукурузная мука, 2 чайные ложки для приготовления этой пасты. Также 2 столовые ложки воды и 2 чайные ложки сезамового китайского масла. Ну вот, я не знаю, ты привез нам китайское масло или нет? Хотел, но не привез. Ну, так. Ничего страшного, мы заменим это масло просто соевым маслом. Итак, легко. Сейчас мы наше служение разделим на 3. Вот я сейчас выну... Звучит как-то, знаете... Нергу, ну вот смотрите, у нас кухня индийская, правильно, блюдо китайское, перец у нас болгарский, соус у нас корейский, ананас у нас африканский. Да, а сахар коричневый. Да, а делим по-русски все на 3. Да, действительно, и блюдо у нас интернациональное получается. Так вот, я просто хочу сказать, что мы делали с Аликом с самого начала, вот по рекомендациям Курмы Даса. Сначала мы скипятили воду. Это те самые 3 чашки. Да. Скипятили, добавили туда в кипящую воду грецкие очищенные орехи, половинки, именно половинки, но не мельче. Затем мы их осушили в дуршлачке. И в духовку, по-моему. Да, и положили в духовку, вот мне подсказывает Алик, потому тот, что делал это он. Конечно. Да. И вот у нас уже очень долго они там сохнут. И переворачивать их надо очень осторожно, чтобы они не раскрошились совсем. Так рекомендуется делать именно для того, чтобы грецкие орехи были особенно рассыпчатыми. И сейчас, вот я смотрю, ты тесто уже приготовил. для того, чтобы их окунуть туда в тесто, эти орехи. И сейчас мы нагреем масло и будем жарить наши орехи во фритюре. А тем временем вот Алик займется этим прекрасным соусом, который ему так нравится. Ну, я попробую. Перед тем, как мы будем жарить, я хочу сказать, что я сделал до этого, как я делал тесто. Значит, я сыпал муку и кукурузную муку, это две муки, я сыпал, еще добавил пекарский порошок, все это в миску. Естественно, все я это перемешал. Потом я добавил воду. И Курмадас нам советует оставить все это на полчаса. Но поскольку у нас времени нету, то мы это все форсируем. Да, действительно, потому что тесто должно это естественным образом закиснуть немножечко. Да, и потом я все это взбил вместе, добавив предварительно туда еще одну чайную ложку кукурузного масла. И Курмадас опять-таки нам советует все это оставить еще на 15 минут. Но опять-таки времени нету, пространства тоже, но желание служить Кришне есть. Это самое главное. Поэтому все у нас здесь проходит на кухне Кришны значительно быстрее. Итак, сейчас мы вот каждую половинку ореха окунем вот это тесто и затем переместим вот это вот все ложечкой, такой специальной ложечкой с дырочками, переместим в масло. Масло у нас уже нагрелось, и сейчас будем жарить один за другим вот этот вот комочек теста с орехами. Вы знаете, когда я был в Китае, то заметил, что кухню вообще отличает китайское ужасно быстрое приготовление. И поэтому я подумал, что это добивается за счет высоких температур. Видимо, они там готовят все время во фритюре. Да-да, у них тоже все шкварчит. Да, и кроме того, сейчас я попросил бы мне освободить конфорочку и выдать кархай, чтобы я начал приготовление соуса. Да, действительно, мы вот сейчас вот немножечко подвинемся. Кархай у нас второй есть. Двигайтесь. И тебе, наверное, нужно, как рекомендует Курмадас, начать приготовление масалы. То есть нагреть 3 столовые ложки кукурузного масла вот в этом кархае с выпуклым дном на среднем огне. И затем туда потихонечку добавлять пряностей. Ну, а мы, Володя, будем с тобой жарить вот эти вот орехи в тесте. Замечательные, смотри, какие получаются. Мы их надо вот переворачивать, класть новую порцию и жарить до золотистого цвета. Ну, я уже не ругну, засыпаю. Да. Самое главное, что ты не засыпай. Итак, вот сейчас я Бхакти Алику покажу, как надо разогревать, как надо делать масалу. Масала – это вот типичная индийская кухня, но вот в китайском рецепте тоже это есть. Итак, 3 столовые ложки масла мы разогрели кукурузного в другом кархае и засыпаем туда асафетиду. И теперь, Володь, вот помоги, пожалуйста, вот этот вот сельдерей, который я порубила, нужно будет поближе подвинуть к плите. И также все остальные вот эти вот чашечки с ананасами, нарезанные перцы. Все это должно быть рядышком. Я думаю, что Бхакти Алик с этим уже сам справится. Буду стараться. Ну что ж, когда уже у нас шкварчит масло вместе с асафетидой, туда можно вполне добавлять сельдерей, ананас, можно перец и чили, и, в общем, все, что есть, туда добавлять и варить 7 минут где-то, да, вот как советует нам Курмадас, или пока все это дело, то есть сельдерей или перец, не размякнет. Да. Ну и после того, как наши овощи будут мягкими, после того, как сельдерей и перец размякнет, нужно будет добавить соль, сахар, ну, коричневый или обычный, это не важно. А также вот лимонный сок, мы сейчас Володю попросим сделать его. И все остальные кислые компоненты, то есть томатную пасту и вот еще сладкий соевый соус. И все это нужно будет довести до кипения. Ну, а пока у нас овощи тушится в масле. Кстати, вот в индийской кухне считается, если овощи варятся в воде, они считаются сырыми. А если они жарятся в масле или тушатся в масле, то именно такие овощи считаются вареными. А как в Китае? Ну, наверное, так же. А может быть и нет. Два варианта. Ну вот, я думаю, точно так же, поскольку там все жарят, как правило, во фритюре. Итак, вот сейчас Володя сделает нам лимонный сок. А мы будем размешивать вот эти вот комочки с тестом, чтобы они не пригорели. У нас тоже жарится в другой сковородке, у нас жарятся орехи во фритюре, орехи в тесте. Итак, у нас сегодня 6 рук, шестирукая форма Господа Чайтани на кухне. Господь Читания — это сам Господь Вселенной, это Всевышний, это Бог, и Он давал Хари Кришна Махамантру не какой-то одной национальности, там, в Индии, скажем, Он давал всем, всем, всем. Более того, Он сказал, что вы должны распространять эту мантру вообще по всей Вселенной. И не только мантру, Володя, наверное, преданное и служение. Преданное служение, естественно. Да. Так это и есть преданное служение, в том числе. Вот, это самое-самое главное. Во всем народам, всем планетам, всем живым существам во всех вселенных. Да. Присоединяйтесь все к нашему служению. Танцуют все. Добрые люди, тети и дяди, и пожилые, вроде тети Кати, готовьте для Бога пищу вы с нами, и мусульмане, и христиане. Желтые, белые люди и мавры, инопланетные с Альфа-Центавры, всем насыщенная в пользу пища, будь ты богатый, будь хоть нищий. Всегда для себя у нас дел так много, когда же начнем мы делать для Бога? Жизни людской все дела бесславные, сделать для Бога это главное. Начните с простого, и вы однажды вкушаете еду ежедневно каждый. И каждый сможет в делах обычных обед приготовить для Господа лично. Возможно, решиться для вас нелегко, если не знаете для кого. Много имен есть у Бога разных, все они важны. Аллах и Иегова, Кришна и Рама, Христос, возможно, скажу прямо. В разнообразие своем Бог един, и может принять даже то, что един. И примет листок и плод Всевышний, если с любовью предложите Кришне. Темный Господь, пастушок симпатичный, все привлекающие экстатичен. Тоже уловите этот экстаз, просада отведал хотя бы раз. Господь дал нам все, вы знаете сами. Давайте для Бога не будем скупцами. Пойдете ли в лавку или на базар, купите для Бога чего-нибудь там. Потом для Него приготовьте обед, не пробуйте сами еду вы, нет. Немного держите свои вы желания, ложите в еду вы любовь и старание. Конечно, вначале все так непросто, и ошибетесь раз так просто. И ложку оближете невзначай, но все-таки снова потом начинай. И каждый раз готовьте для Бога. Трудно, но прекрасно, для Бога дорога. И чтобы ваш дом чистотой засиял, устройте вы в доме своем алтарь. Где будет Господа изображение, возите туда вы свои подношения. Домашний алтарик, священное место, держи в чистоте, как до свадьбы невесту. И дом ваш согреет зимой и летом, любое ненастье место это. Когда есть в доме духовный очаг, живется там лучше, разве не так? Не хлебом единым, ведь жив человек, хоть ест ежедневно почти весь век. Кладем на алтарь все овощи, фрукты, все сладкие и молочные, также продукты. Такая еда всем полезнее, понятно, и Кришне будет она приятна. Даря подношение, вспомните Бога, усилий для этого надо немного. Вода с родника человеку нужна, примите от нас Харе Кришна. Поток чистоты вы спейте хоть раз, с нами начните прямо сейчас. Но не применяйте, не ешьте плоть, и пусть вам в этом поможет Господь. И пусть вам поможет Господь. Ну, а Господь помогает тем, кто сам помогает себе. Ну, я хочу сказать, что на кухне Кришны, если ты стараешься, то Господь откликается в твоем сердце, и поэтому действительно Он подсказывает, что нужно вовремя добавить в то или иное блюдо. Я это знаю по собственному опыту. И вот сейчас, Володя, я знаю, что нужно приготовить пасту для сгущения, как нам рекомендует Курма Дас. Угу. И вот сейчас самое время. Сейчас уже овощи стали мягкими, И сейчас мы возьмем воду, 2 столовые ложечки воды и 2 чайные ложки кукурузной муки. Если у вас нет кукурузной муки, можно использовать кукурузный крахмал. Итак, вот с водой перемешиваем муку, добавляем туда масло соевое, немножечко, 2 чайные ложечки. Все это перемешиваем и добавляем в овощи. Вот в этот наш овощной соус. Соединяем все компоненты, хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Теперь остается добавить наши орехи. Они у нас уже все пожаренные, лежат в дуршлаге. Такие красивые румяные грецкие орехи половинками в тесте. И сейчас мы аккуратненько их переложим в наш соус. Нужно будет очень аккуратно перемешать. Ну и Курмадас рекомендует подавать горячим это блюдо. Сейчас мы аккуратно перемешаем. Не иначе. Да. Только горячим. Вы слушаете передачу «Кухня Кришны» в вашем доме. И сегодня мы готовим грецкие орехи в кисло-сладком соусе по-китайски. Ну и сейчас наступает самый торжественный момент. Володя, бери колокольчик. Так. И будем предлагать наше блюдо Кришне. Но для этого сначала мы положили вот это прекрасное блюдо на чистый поднос, на чистый Кришнин поднос, и в каждую тарелочку положили отдельно, отдельно водички налили, отдельно положили вот эти грецкие орехи в соусе. И рекомендуем вам, если у вас есть такая возможность, украсить этот поднос с любовью и преданностью, цветами, фруктами. Ну и самое главное, вашей любовью. Конечно. Итак, звонит колокольчик на кухне Кришны, и мы предлагаем это блюдо Господу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Так обычно повторяют преданные какие-то слова любви и искренности Богу. Рама, Рама, Хари, Хари. И после прочтения маха-мантры или специальных мантр для предложения должно пройти минут 15, чтобы Господь вкусил спокойно эту пищу. Ну, а в это время вы можете почитать маха-мантру, можете попеть маха-мантру. А можете и то, и другое. Да. А можете просто еще навести порядок в вашей кухне. Но вообще-то к моменту предложения порядок уже должен быть. Ведь Господь должен кушать в чистой обстановке. Кстати, чистота всегда должна соблюдаться на кухне Кришны. Я забыла сказать, что вот сегодня перед тем, как готовить, мы помыли кухню, омылись сами. И, конечно, посуда вся на кухне тоже чистая. Чистота – это сила, которая нам дает преданность. Ну да, а сама чистота, она возникает откуда? Из чистоты внутренней, которую человек получает, когда он служит Господу, когда он просто читает маха-мантру. Да, и чистота появляется просто от настроения служить не себе, а Господу. Ну да, конечно. И вот действительно, вот Ниргуна, в маха-мантре какая великая сила. Вот когда читаешь ее, действительно как-то ощущаешь, насколько ты загрязнен. И в то же время, читая ее, ты очищаешься. И чем дальше, тем больше и больше. Иногда, вы знаете, я даже пугаюсь этой чистоты. Настолько там все чисто и прекрасно. Там чисто? Да. Или ты пугаешься своей чистоты? Я пугаюсь своей грязноты. Да, вот это вот. Действительно, преданные, чем больше они служат Кришне, чем больше они читают маха-мантру, чем больше они погружаются в этот процесс, тем больше они понимают свое несовершенство. Свое несовершенство. Это, вы знаете, это очень такой двоякий процесс, потому что, служа Кришне, ты понимаешь, что это прекрасно, замечательно, и понимаешь, что ты никуда не годишься. Да, но маха-мантра – это самое совершенное, что Господь нам дал в этот век Кали, да. То есть свои имена. Но Господь Чайтанья нам дал не только свои имена. Он сказал, что одно из самых главных – это готовить еду для Кришны и предлагать Кришне. И потом, конечно, все это вкушать. Но мы же не можем одну и ту же еду предлагать Кришне. И чем разнообразнее, чем больше фантазии будет в этом процессе, тем лучше. И конечно, специи в этом конечно, нам в этом разнообразии мы можем проявить и свое старание, и свое служение. Ну, конечно. Вот, действительно, нам в этом процессе очень и очень помогают специи. Вот, как вы заметили, сегодня в этом китайском блюде у нас участвовало несколько специй. Я уж не говорю про коричневый сахар, который мы, конечно, сегодня не достали, признаемся. Да, но зато мы достали такую пряность, как асафетида. И вот перец чили, замечательный перец. И я хотела бы остановиться именно на асафетиде. Насколько она полезна и замечательная. Асафетида не должна быть забыта, потому что это смола растений ферула асафетида. Но это по латыни. Да, а по-индийски асафетида называется хинг. И родина асафетида, конечно, Индия. Энергетика у нее острая и горячая. И, конечно же, она повышает дошу пита и понижает дошу вата и капха. И применяется в данном блюде она именно потому, что она прекрасно расщепляет белок. Она входит в состав обычно большинства соусов, и в данном случае в нашем кисло-сладком соусе, потому что асафетида стимулирует пищеварение. Асафетида, к тому же, прекрасно расщепляет белок. А мы же сегодня готовим как раз орехи, в которых содержится громадная концентрация белка. Но это еще не все достоинства асафетиды. Асафетида прекрасно выводит шлаки и токсины из организма. И к тому же это прекрасное средство от кашля и простуды. И еще асафетиду применяют как тонизирующее средство, повышающее активность организма. У асафетиды на самом деле очень много достоинств, но есть также и противопоказания. Какие же? Это то, что асафетиду нельзя применять беременным. Нельзя применять также и больным людям, страдающим лихорадкой при повышенной температуре, повышенной кислотностью, ну и различными кожными заболеваниями, крапивницами, зуд, если у кого-то, или сыпь. Ой, Катя, страсть мордасти. Да, ну а здоровым людям асафетида очень и очень рекомендована. Но у нас применяется еще к тому же и другая замечательная специя. Ну, это, конечно же, красный перец чили. Да, действительно, и красного перца существует очень много разновидностей. Это и перец чили, это и кайенский перец, это и индийский перец, и бразильский, и так далее, и так далее. Вот по латыни красный перец, он называется, острый красный перец называется капсикум. Капсикум. Да. Смешное название. Да. И родина, конечно, перца. Конечно, Индия. Ну и Таиланд. Ну а вообще, конечно, в перце так много витаминов. Ну просто целый кладезь витаминов. Да, действительно, ты прав. Вот по витамину С красный перец превосходит все овощные растения. Ого! И знаешь почему? Ну? Вот, допустим, в одном грамме перца... Так. 400 миллиграмм, то есть почти половина только одного витамина С. Ого. И другая половина приходится вот на все другие витамины. Витамин В, Е, витамины группы ПП и Р, и В1, и В2. И к тому же там есть еще различные минеральные вещества. И хлор, и магний, и углеводы, и фруктоза, и сахароза, и клетчатка. Ну, в общем, вся таблица Менделеева в хорошем смысле этого слова. Да, действительно. И, конечно, красный перец характерен тем, что он выжигает огонь, то есть агни, как говорит Аюрведа. Он повышает, естественно, агни и понижает дошу питы и дошу капха. То есть как раз хорош он для того, чтобы возбуждать. Но он хорош еще не только для этого. Он на самом деле еще и прекрасное лекарство. Допустим, он пробивает прекрасно тромбы. Угу. Вот. Пробивной. Разжижает, да, разжижает хорошо кровь. Вот. И поэтому хорош для доши капха. И помогает очень хорошо от головных болей и лечит головокружение. Еще говорят, он лечит от бессонницы и кашля. Ну, то, что он лечит от простуды, это, наверное, всем известно. Дайте перец. Да, очень хорошо вот в чай добавлять перец. Это такой простудный чай. А в кофе горчицу. Замечательно. Но про кофе мы не пьем, да, с горчицей и без горчицы. Кстати, жгучесть перца снимается слабым раствором марганцовки. Если вы не очень любите вот такой жгучий, очень жгучий перец, вы можете его подержать в этом слабом растворе. И перед этим, конечно, очистите, потому что именно вот семечки, они еще семена дают особую жгучесть. Ну а если мы все это предложим Кришне, то тогда снимется не только жгучесть перца, но и потушится пожар материального существования. Я добавлю для наших радиослушателей, которые слушают, возможно, нас впервые, что действительно просадом он снимает все грехи, снимает карму, снимает наработанные ваши реакции за много-много жизней. Поэтому хотя бы раз в жизни попробуйте просадом. И главное, приготовьте его. И после того, как вы приготовите просадом, делитесь этим просадом, этой великой ценностью со всеми близкими. Да, со всеми знакомыми и родными. Самые ценные советы в этом мире даются бесплатно. Да, на кухне Кришны мы рассказываем все секреты, так же, как и на Кришналоке. И сейчас вот, Володя, по-моему, пора звонить колокольчик и снимать. Ну да, вроде бы время уже прошло. Да, уже прошло достаточно времени. И мы снимаем это замечательное блюдо. Теперь уже просадом, милость Кришны, с подноса. Но перед этим звоним колокольчик и читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Сейчас нужно помыть посуду за Кришной, вымыть поднос, вымыть вот эти чашечки, переложить все в свою посуду. И затем уже можно будет пробовать. Просыпайтесь, спящие души! Просад стынет! Кухня Кришны в вашем доме! Ну вот, наступает самый ответственный и самый прекрасный момент. Мы начинаем вкушать. Приготовились все, так сказать, взяли ложки, вилки, кто чего может. Да, нужно разделить, как я и обещала, на троих. Вот эти же порции, потому что очень вкусное блюдо. Я уже чувствую, что это что-то необыкновенное. Ну, приступаем, да? О, тут необыкновенно как. Да в Китае они вообще готовить не умеют. Нет, я именно у нас лучше. Просто рецепт хороший вообще. Слушайте, у вас у всех глаза стали какие-то косые от счастья. Да, ну вкуснятина такая. Не, у нас лучше. У нас лучше не ргу. А знаете почему? Потому что китайцы не предлагают Кришне, мы это предлагаем, поэтому вкуснее, хотя рецепты их. Да действительно, что может сравниться вообще с просадом? Практически ничего. Это имперсональная фраза. С просадом может сравниться только просад. Ну вот на этой радостной ноте мы будем с вами прощаться, дорогие радиослушатели. Советуем приготовить это замечательное, изумительное, изысканнейшее блюдо. И прислать на радио. Кисло-сладкие грецкие орехи по-китайски. Вели и подготовили эту передачу, также готовили просад и пробовали его. Ниргуна Девидаси. Китаец Бакталик. И индус, и израильтянин Бхакта Володя. Всего вам хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна! Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убери.